Глава 23. Кэтрин и Марита пили шампанское. Обе выглядели свежими и хорошенькими. «Мне это напоминает свидание с бывшим супругом. Чувствуешь себя жутко искушенной», — сказала Кэтрин. Она держалась необыкновенно весело и непринужденно. «Надо сказать, тебе эта роль подходит». Она посмотрела на Дэвида с насмешливым одобрением. «Как он тебе?» — спросила Марита, взглянув на Дэвида, и покраснела. «И краснеть еще не разучилась», — сказала Кэтрин. «Ты только посмотри на нее, Дэвид». «Она прекрасно выглядит», — сказал Дэвид. «И ты тоже». «На вид ей лет 16», — сказала Кэтрин. И так она созналась, что прочла твои записи. «Ты бы могла спросить разрешение», — сказал Дэвид. «Конечно, могла бы», — сказала Кэтрин. «Но я начала читать и так увлеклась, что решила дать почитать и наследнице». «Я бы не разрешил». «Помни, Марита», — сказала Кэтрин, — «когда он говорит «нет», не обращай внимания, это ровным счетом ничего не значит». «Неправда», — сказала Марита. Она улыбнулась Дэвиду. «А все от того, что последнее время он не вел свой дневник. Как только он его допишет, ты сама все поймешь». «С записями покончено», — сказал Дэвид. «Так нечестно», — сказала Кэтрин. «Я ими жила, и это было наше общее дело». «Ты не должен бросать, Дэвид», — сказала девушка. «Ты ведь напишешь, правда?» «Она хочет попасть в роман, Дэвид», — сказала Кэтрин. «Да и с появлением темноволосой подружки повествование станет повеселее». Дэвид налил себе шампанского. Он заметил предупреждающий взгляд Мариты и сказал, обращаясь к Кэтрин: «Я продолжу писать, как только закончу рассказы. А теперь расскажи, как ты провела день». «Прекрасно провела. Принимала решения, строила планы». «О, Боже!» — вздохнул Дэвид. «Вполне невинные планы», — сказала Кэтрин. «Можешь не стонать. Ты же занимался весь день тем, что тебе нравится. Я очень рада. Но и я имею право что-нибудь придумать». «Ну и что это за планы?» — спросил Дэвид с безразличным видом. «Во-первых, нужно начинать что-то делать для выхода книги. Я собираюсь отдать рукопись перепечатать. Все страницы, сколько есть, и позабочусь об иллюстрациях. Мне надо встретиться с художниками, обо всем договориться». «Ты, должно быть, устала сегодня», — сказал Дэвид. «Надеюсь, ты понимаешь, что прежде чем начать печатать, автор должен закончить рукопись». «Не обязательно. Мне нужен всего лишь черновой вариант, чтобы показать художникам». «Понятно. А если я пока не хочу ее перепечатывать?» «Ты что, не хочешь, чтобы книга вышла?» «А я хочу. Должен же хоть кто-нибудь заниматься настоящим делом». «Каким же художником ты хочешь ее отдать?» «Разным. Мари Лоренсен, Пасхину, Дерену, Дюфи или Пикассо. Каждому по кусочку». «И Дерен сюда же». Лоренсен Мари. Годы жизни 1883-1956. Французская художница. Андре Дерен. Годы жизни 1880-1954. Французский художник, фавист и кубист. Жюль Пасхин. Джулиус Пинкас. 1885-1930. Французский художник и рисовальщик, родился в Болгарии в городе Видин, писал главным образом обнаженную натуру. Рауль Дюфи, 1877-1953, французский художник, фавист-примитивист, использовал необычно яркие тона. Ссылка Хемингуэя на художников фавистского направления в романе «Райский сад» не случайна. В своих эссе о творчестве Хемингуэй часто говорил о стремлении перевести приемы мастеров живописи на язык художественной прозы. По его словам, он, в частности, учился писать у Сезанна и Пикассо. В неоконченном экспериментальном по характеру романе «Райский сад» Хемингуэй пытался использовать некоторые приемы фавистов – Дерена, Дюфи, такие как тяготение к лапидарным образным формулам, колористическим контрастам, эмоциональной выразительности, интенсивного красочного пятна. Примечание редакции. Представь себе картину Лоренсен «Марита и я в машине». Помнишь, когда мы остановились по дороге в Ниццу? Об этом никто не написал. Так напиши. Наверняка это интереснее и познавательнее, чем писать о куче аборигенов Центральной Африки, в Краале, или как там это у тебя называется, облепленных мухами и покрытых струпьями. Или о том, как твой подвыпивший папаша, разя перегаром, бродит среди них, гадая, кого из этих маленьких уродцев он породил. «Ну, началось», — сказал Дэвид. «Что ты сказал, Дэвид?» — спросила Марита. «Я сказал, благодарю за удовольствие отобедать вместе со мной», — ответил ей Дэвид. «Почему бы тебе не поблагодарить ее и за все остальное? Должно быть, она сотворила нечто невероятное, раз ты спал как убитый чуть не до вечера. Поблагодари ее хотя бы за это». «Спасибо, что ты плавала со мной», — сказал Дэвид Марите. «О, так вы плавали?» — сказала Кэтрин. «Как мило!» «Мы заплыли очень далеко», — сказала Марита, — «а потом отлично пообедали». «А ты хорошо пообедала, Кэтрин?» «Кажется, да», — сказала Кэтрин. «Не помню». «Где ты была?» — мягко спросила Марита. «В Сен-Рафаэле», — сказала Кэтрин. «Помню, я там останавливалась, но про обед не помню. Вот так всегда, когда я ем одна. Нет, я точно там обедала. Для этого я и остановилась». «Приятно было ехать назад?» — спросила Марита. «День такой чудесный, не жаркий». «Не помню», — сказала Кэтрин. «Не заметила. Я думала, как быть с книгой, чтобы поскорее издать ее. Мы должны ее издать. Не понимаю, почему Дэвид заупрямился именно теперь, когда я взялась наводить порядок. В последнее время наша жизнь была такой беспорядочной, что мне вдруг стало стыдно за нас». «Бедняжка», — сказала Марита, — «но зато сейчас ты все спланировала, и тебе легче». «Да», — сказала Кэтрин, — «я была так счастлива, когда вернулась. Я думала, что обрадую вас, сделав что-то полезное. И вот Дэвид ведет себя так, словно я идиотка или прокаженная. Что ж делать, если я практична и разумна?» «Знаю, дьяволенок», — сказал Дэвид. «Просто не хотелось вносить путаницу в работу». «Ты же сам все и запутал», — сказала Кэтрин. «Неужели не видишь? Мечешься туда-сюда, пишешь какие-то рассказы, когда нужно продолжить повесть. Это важно для всех нас. У тебя хорошо получалось, и ты как раз дошел до самого интересного. Должен же хоть кто-нибудь сказать тебе, что твои рассказы всего лишь повод уклониться от настоящего дела». Марита снова взглянула на него. Он понял ее взгляд и сказал: «Мне нужно привести себя в порядок. Расскажи все это Марите, а я скоро вернусь». «По-твоему, нам больше не о чем говорить? Прости, я нагрубила тебе и Марите. На самом деле, я очень рада за вас». Дэвид ушел, но даже в ванной, принимая душ и переодеваясь в свежевыстиранный рыбацкий свитер и брюки, он думал об этом разговоре. Вечерами становилось довольно прохладно, и Марита ушла в бар и сидела там, листая Вог. «Кэтрин пошла прибрать у себя в комнате», — сказала она. «Как она?» «Откуда мне знать, Дэвид? Теперь она крупный издатель. С сексом покончено. Он ее больше не интересует. Говорит, все это глупости. Она даже не понимает, как секс мог вообще занимать ее». «Вот уж не думал, что этим кончится». «И не думай», — сказала Марита. «Что бы ни случилось, я люблю тебя. И завтра ты снова будешь писать». Войдя в бар, Кэтрин обратилась к ним нарочито весело. «Вы чудесно смотритесь вместе, я за вас рада. У меня такое чувство, точно это я вас создала. Каков он был сегодня, Марита?» «Мы прекрасно пообедали вместе», — сказала Марита. «Пожалуйста, Кэтрин, не надо так». «О, я знаю, он хороший любовник», — сказала Кэтрин. «Он во всем такой. Готовит ли мартини, плавает ли, катается ли на лыжах или что там еще? Ах да, летает. Ни разу не видела его в самолете. Хотя, говорят, он был великолепен. Должно быть, это что-то вроде акробатики и такая же скука». «Спасибо, что ты позволила нам провести вместе целый день», — сказала Марита. «Можете не расставаться до гроба», — сказала Кэтрин, — «если не наскучите друг другу. Вы оба не нужны мне больше». Дэвид посмотрел на Кэтрин в зеркало и не заметил ничего необычного. Вид у нее был естественный и спокойный. Он отметил, что Марита как-то грустно смотрит на нее. «Правда, мне пока еще хочется видеть и слышать тебя, если ты не разучился говорить». «Как поживаешь?» — спросил Дэвид. «Слава Богу! Пересилил себя», — сказала Кэтрин. «Очень хорошо». «Какие у тебя еще планы?» — спросил Дэвид. У него было такое ощущение, точно он окликает проходящее судно. «Только те, которыми я уже поделилась», — ответила Кэтрин. «Думаю, дел мне пока хватит». «Ты очень хорошая», — сказала Марита. «Нет, со мной все кончено и давно». «Я виновата», — сказала Марита. «Я вела себя глупо, отвратительно». «Напротив, все, что ты сказала, правда. И давайте прекратим болтать и будем друзьями. Разве нельзя?» «А разве можно?» — спросила ее Марита. «Я бы хотела», — сказала Кэтрин. «И не будем ломать комедию. Пожалуйста, Дэвид. Пиши свою книгу столько, сколько хочешь. Знаешь, я хочу только, чтобы ты писал как можно лучше. С этого все у нас началось. Будем считать, что ничего не случилось». «Ты просто устала», — сказал Дэвид, — «и, наверное, не обедала». «Может быть, нет», — сказала Кэтрин, — «а может быть, да. Можем мы обо всем забыть и остаться друзьями». «Итак мы друзья, что бы это ни значило», — подумал Дэвид. Он старался не думать, а только отвечать и слушать, завороженный нереальностью происходящего. Он слышал, как они говорили друг о друге, и, конечно же, обе знали, что они думают на самом деле и что рассказывают ему о себе. В этом смысле они действительно были друзьями, понимая друг друга, расходились в главном, доверяли друг другу, но подозрениям не было конца, и при этом им было хорошо вместе. Ему тоже было хорошо с ними, но на сегодня хватит. Завтра он вернется в свою далекую страну, ту, к которой Кэтрин его ревновала, а Марита любила и понимала. Он был счастлив в той оставшейся в рассказе стране, но знал, что счастье это не может быть долгим, и ему приходилось отрываться от всего, что он любил, и возвращаться к удушающей пустоте сумасшествия, которое теперь приняло форму неуемного желания практической деятельности. Он устал и от того, что Марита помогала сопернице. Ему Кэтрин не враг, но разве что в минуты тех бесплодных, бессмысленных любовных поисков, когда она пыталась стать им и таким образом оборачивалась врагом самой себе. Но ей так необходим соперник, что она должна постоянно держать кого-либо возле себя, а ближе и беззащитнее, чем она сама, знающая все слабые и сильные стороны и бреши в нашей обороне, никого нет. Она искусно обходит меня с флангов и вдруг обнаруживает, что это ее же собственный фланг, и последняя схватка всегда в вихре пыли. Только пыль — это наша собственная. После ужина Кэтрин и Марита решили сыграть в трик-трак. Они всегда играли всерьез, и как только Кэтрин пошла за доской, Марита сказала Дэвиду: «Пожалуйста, хотя бы сегодня ночью не приходи ко мне». «Хорошо. Ты меня понимаешь?» «Это слово здесь неуместно», — сказал Дэвид. Чем меньше времени оставалось до начала работы, тем суше был его тон. «Ты сердишься?» «Да», — ответил Дэвид. «На меня?» «Нет. Нельзя сердиться на больных». «Поживешь с моё», — сказал Дэвид, — «поймешь, что только на них и сердится. Заболеешь сама, тогда поймешь. Лучше бы ты на меня не злился. Лучше бы я вообще вас не знал. Пожалуйста, не надо так, Дэвид. Ты же знаешь, что это не так. Я лишь настраиваюсь на рабочий лад». Он ушел в спальню и, включив настольную лампу со своей стороны постели, улегся поудобнее и стал читать одну из книг Хадсона. Книга называлась «Природа холмистых местностей», и он выбрал ее для чтения за самое скучное название. Возможно, чтобы успокоиться и войти в форму, вскоре ему понадобится много книг, и потому он старался отложить самые интересные на потом. Но кроме названия, в книге не было ничего скучного. Он читал с удовольствием и незаметно перенесся в лунную ночь, где вместе с Хадсоном и его братом скакал верхом через белые заросли высокого, достающего до груди чертополоха. Но постепенно стук костяшек и приглушенные женские голоса вернули его к реальности. Спустя некоторое время, когда он вышел из комнаты, чтобы приготовить себе виски с содовой и снова уйти читать, они даже показались ему обычными людьми, занятыми обыкновенной игрой, а не персонажами некой невероятной пьесы, в которой и его заставили играть странную роль. Он вернулся в спальню, почитал еще, не торопясь выпил виски, выключил свет и задремал, когда услышал, как в комнату вошла Кэтрин. Ему показалось, что она долго возилась в ванной, прежде чем лечь рядом, и он, боясь шевельнуться, старался дышать ровно, надеясь, что сможет заснуть. «Ты не спишь, Дэвид?» — спросила она. «Кажется, нет». «Не просыпайся», — сказала она. «Спасибо, что лег здесь». «Я всегда тут сплю». «Но ведь ты не обязан». «Я тут сплю. Я рада, что ты пришел. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». «Ты не поцелуешь меня перед сном?» «Конечно», — сказал он. Он поцеловал ее, и она показалась ему прежней Кэтрин, такой, какой она время от времени возвращалась к нему. «Прости, я опять вела себя глупо». «Не будем об этом». «Ты меня ненавидишь?» «Нет». «Мы можем начать все сначала?» «Не думаю». «Тогда зачем ты здесь?» «Тут мое место». «Только и всего?» «Я подумал, тебе должно быть одиноко». «Да». «Нам всем одиноко», — сказал Дэвид. «Ужасно. Лежать в одной постели и быть одинокими. «Выхода нет», — сказал Дэвид. «Твои планы, твои затеи — все пустое». «Но я же еще ничего не сделала». «Сплошное сумасбродство с самого начала. Мне надоели безумные затеи. Не только у тебя может лопнуть терпение». «Я знаю. Но почему бы нам не рискнуть еще раз? А я постараюсь быть послушной. Я смогу. У меня почти получилось». «Мне все надоело, дьяволенок. Опротивило до мозга костей». «Ну попробуй еще. Ради нее и ради меня». «Ничего не выйдет. Надоело». «Она сказала, что ты прекрасно провел день, был весел, и тебя ничто не мучило. Попробуй еще раз, ради нас обоих. Мне так этого хочется». «Тебе всего очень хочется, а стоит добиться своего, и кончено, уже на все наплевать». «На этот раз я вела себя слишком самонадеянно и нагло. Пожалуйста, попробуем еще раз». «Давай спать, дьяволенок, и не будем об этом». «Поцелуй меня еще, пожалуйста», — сказала Кэтрин. «Я засну, потому что знаю, ты послушаешь меня. Ты всегда делаешь так, как я прошу, потому что на самом деле хочешь того же. Ты думаешь только о себе». «Неправда, Дэвид. Я — это и ты, и она одновременно. Поэтому все так получилось. Ты ведь меня понимаешь, правда?» «Спи, дьяволенок». «Сейчас. А ты поцелуешь меня еще, чтобы нам не чувствовать себя такими одинокими?»